не лучше тебя и не лучше других. Я такой, какой есть. Спотыкаясь, стою и продолжаю идти к мечте своей. Так устроена жизнь, это нужно понять. Начинай менять все, начни с себя. Там, где нужно кричать, не старайся молчать. Будь собой, будь собой. Привык танцевать у самого края. Не боясь ничего. Так устроена жизнь, я теперь это знаю. Все стараюсь, все от нее. Все, что было со мной, я бы не изменил. Это был выбор мой и жизнь моя. Даже если б я мог, я бы все повторил. Это я, это я. Красивый, но дышать в нем невыносимо. Ведь слова бьют нас каждым разом сильнее. Этот мир наполнен.